Глава 50. Арсений. «Конечно, спать», — бормочу, не в силах перестать на нее смотреть. Снимая с ее головы белое полотенце, бросаю на пол, потом стягиваю сорочку. «Арс», — тянет на хриплом выдохе. «Ложись, так удобнее спать будет». Маришка усаживается на край кровати и, опираясь на отведенные назад руки, медленно отползает назад. «Я не могу. Меня разрывает животное желание сейчас же, в сию минуту, взять ее. Впитать в себя свежесть, молодость ее, выпить до донышка. Все, чем так щедро делится со мной. Просить? Нет. Требовать, чтобы любила только меня, чтобы моя только была. Дышала мной, жила, мне только верила. Дергаю пряжку ремня, снимаю брюки сразу с трусами. Марина смотрит, воздух ртом хватает, словно задыхается. Красиво ложится на подушке. Слова не идут. Сжимая пальцами члену основания, молча пялюсь. «Ты ляжешь?» — спрашивает, заводя обе руки за голову и чуть прогибаясь в пояснице. Вытягиваюсь рядом с ней и решаю продолжить игру, которую она начала. Пусть думает, что держит ситуацию под контролем. Опираясь на локоть, поворачиваюсь к ней, но не касаюсь. Ласкаю глазами. Затуманенный взгляд, пухлые, чуть приоткрытые губы, покатые хрупкие плечи, полная грудь со вздернутыми розовыми сосками, впалый мягкий живот и розовая плоть между стройных бедер. Кровь кипит, и низ живота невыносимо ноет от напряжения, но я терпеливо жду. Хочу, чтобы сама. Малыш слегка нервничает, глядя в потолок, трогает свою шею, тяжело вздыхает, быстро облизав губы, сгибает ноги в коленях и тут же снова их разгибает. «Спокойной ночи?» «Спокойной». Протянув руку, обнимает мою шею и тянется губами к щеке. Я закрываю глаза и дразню свои рецепторы ее сладким сливочным запахом. Желание скручивает, пальцы сводит от потребности мять ее плоть, член дергается в унисон ударом сердца. Марина целует мягко, неторопливо. Провоцирует. Ноготками царапает кожу затылка. А потом, тихо вздохнув, прижимается губами к уголку моего рта. Замираем оба. Я дышу ее дыханием, мозги растекаются в кашу. «Мы просто целуемся, да?» «Просто. Целуемся только губами, медленно, нежно. Но так порочно, что мне чудится запах дымящихся моих яиц». Маришка не справляется с собственным дыханием, жадно глотает воздух, тихо стонет, и тогда я подключаю язык. «Арс!» Перенося вес тела на локти, накрываю ее собой и продолжаю ласкать губы, лишь немного углубив поцелуй. Мы касаемся друг друга в области груди и бедер, член прижат к ее животу. «Арс!» «Мы только потрогаем друг друга, и все». «Только потрогаем, да?» — шепчет, обнимая мои плечи. «Да». Выдавливаю, совершая плавный толчок бедрами. «Боже!» Целуемся, трогаем друг друга, постепенно раскачиваясь. Я двигаю бедрами в неспешном ритме, словно нежно-нежно ее трахаю. Марина подо мной извивается и сама не замечает, как ее ноги разъезжаются в стороны, чем я тут же пользуюсь. Чуть скользнув вниз, устраиваюсь так, что член оказывается прямиком между ее влажных губок и с каждым моим толчком размазывает смазку по всей промежности. Целую. Пью нежные стоны, удерживая ровный темп, потому что иначе рискую финишировать первым. Не хочу. «Арс, что мы делаем? Господи!» «Чшш! Мы оба мокрые». От ее кожи пышет жаром и пахнет сексом. Ее бедра разведены на максимум, ее грудь расплющена о мою, и мы продолжаем целоваться медленно, но порочно. Я немного меняю угол трения и, не меняя темпа, с очередным толчком проникаю внутрь. «О, Арс!» Жаркая теснота и страстный надрывный шепот едва не срывают тормоза. Приходится сбавить темп и оставить в покое сладкие губы. «Скажи, когда будешь готова», — прошу я. «Да, я уже скоро». «Смотри на меня». Двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Плавно толкаюсь в ее глубины. Ловлю момент, когда ее расфокусированный взгляд застывает. Выхожу полностью и тут же врезаюсь до упора. Маришка, распахнув глаза, хватает воздух и выпускает его с гортанным стоном. Мышцы влагалища ритмично сжимаются, колени с силой стискивают мои бедра. О, блядь, блядь! Срываюсь. Остатки контроля в ошметке. Преодолеваю дистанцию в несколько секунд и, выдернув член на последний, заливаю живот и пупочную впадину спермой. Лежим молча минут 10. Марина, распластанная подо мной, влажно дышит в шею. Я балансирую на грани сознания и забытья. Тело набито ватой, мыслей никаких. Мне хорошо. «Поцеловались?» — вздыхает Маришка. «Так получилось, малыш», — бормочу еле внятно. «Крышу сорвало». Тихо хмыкнув, она выбирается из-под меня и уходит в душ. Я бы тоже не отказался, но отключаюсь, едва закрываю глаза. Кажется, даже засыпаю на мгновение, но потом сквозь дрему чувствую, как она, вернувшись, ложится рядом и прижимается щекой к моей груди. «Арс», — зовет тихо. «Арсений, спишь?» «Можно спрошу?» «Угу». «Ты съехал?» «Ну, ты где сейчас живешь?» — спрашивает, слегка касаясь губами моей кожи. «За городом». «Да? Правда?» — поднимает голову. «Угу. Давай спать, малыш. Спи». «Давай». Ложится обратно, но перед этим покрывает грудь серией коротких поцелуев. «Спи». Поворачиваясь на бок, подминая ее под себя, и, уткнувшись лицом в ароматные волосы, тотчас вырубаюсь. Сплю крепко, несмотря на то, что в жизни хаос и впереди миллион проблем, несмотря на то, что уже завтра заступаю на должность директора департамента и совсем скоро предстоит разговор с Германом. Утро застает меня в кровати одного. Сначала чувствую запах свежесваренного кофе, а лишь потом продираю глаза. Кайф. За это стоит побороться. «У меня мама сегодня прилетает. На конференцию», — сообщает Марина, раскладывая на тосты ломтики сыра. «Понял, не дурак. Я зубную щетку хотел у тебя оставить». «Правда?» — восклицает совсем по-детски, но сразу осекается. «Прости, но родителям пока рано знать». «Рано», — соглашаюсь я. «Я потом сам с ними поговорю». «Сам?» — замирает с тарелкой тостов в руках. — Может, вместе? — Переживаешь за меня? Встречаюсь с ее перепуганным взглядом, смотрю на порозовевшие щеки и вдруг понимаю, что в кои-то веки могу позволить себе побыть немного эгоистом. Упиваться чувствами Маришки, кайфовать от того, что она ждет меня, волнуется, переживает, любит. — Саша может... — судорожно вздыхаю. — Он вспыльчивый. — Я разберусь. Подмигиваю с улыбкой и притягиваю ее к себе. Тарелка со звоном опускается на стол, а Маришка ловко седлает мои колени и обвивает руками шею. «Скажи, что любишь». Прошу, глядя в ясные серые глаза. «На удачу. Она мне сегодня понадобится, я на новую должность заступаю». «Уже сегодня?» «Скажи». А ей говорить не нужно, у нее все на лице написано. Ее тело, реакции на меня, взгляд... Все пропитано чувствами. «Я тебя люблю, Арсений», — шепчет очень серьезно. «Я верю в тебя. У тебя все получится». «И я, Мариш, я тоже тебя люблю».